Конец сентября – это не июль, а в нашем регионе климат вообще дурацкий. Сказывается близость искусственного водохранилища, оно формирует свой микроклимат в окрестностях города. Частые смены ветров, дожди, если начинаются, то идут часто не один день подряд, или наоборот, засуха. Чаще всего в это время уже холодно, но бывает и как сейчас, плюс 15. Дождей нет неделю, и стоит самая настоящая золотая осень, красота да и только. Дядя Коля ходит пока с трудом, но на рыбалку мы выбрались буквально на следующий день, как приехали в деревню. Уж слишком давно не были на воде, соскучились. Да и рыбки хотелось, покупную я принципиально не ем, даже не хочется. Уезжая в прошлый раз в спешке по вызову из Москвы, толком не законсервировал свою лодку, лишь запер в сарае, слегка ополоснув. За это время с посудиной ничего не случилось, лишь осмотрел ее, да и выкатил на воду с помощью соседа-фронтовика. Двигатель запустился мгновенно, как будто ждал, лишь первые секунды подымил, почти сразу придя в норму. Все проверив, одевшись потеплее, все же вода уже здорово остыла и на реке холодно, мы отправились в путь. В этот раз решили сходить на море, это мы в нашем городе всегда так зовем водохранилище. Просто оно очень большое, да и шторма тут бывают далеко не детские. К тому же налетающие внезапно, погода иной раз меняется буквально за полчаса. Вот вроде солнце светит и ветра почти нет, но тут же все может измениться и человек в лодке очень рискует, у нас тут и баржи переворачивало, не то что лодки. Ушли мы с дядей Колей далеко. Ближе к концу водохранилища, в Дарвинский заповедник. В том районе такой знатный коряжник, только успевай блесна отцеплять. Здесь и когда-то до затопления местности дубовые леса и дубравы стояли. Зато за каких-то полдня мы наловили столько хищника, что появилось опасение, дойдем ли теперь до дома. Мне удалось взять трофейного судака. На те снасти, какими сейчас мы пользуемся, дернуть рыбину на 12 килограммов – достижение. Тут нет японских шнуров из 21 века, нет бланков из карбона, даже сделанная мной катушка мясорубка далеко не та, что используется в моем прежнем мире. Примитив. Так что судачина на 12 кило – достижение. Да и нервы потрепал изрядно. Попробуй выдрать такого из родной стихии. Вот и нахапали от жадности 6 огромных судаков. Самый мелкий был 6-килограммовым, пяток щук в среднем килограммов по 5, и кучу окуней даже считать не хотелось, просто очень много. Прикольно искать окуня в море. Остановишься, сидишь в лодке, наблюдаешь. Тишина вокруг, красота. Полчаса-час сидишь, затем бац, появляются чайки, огромной стаей. И ну давай кружить в одном месте. Ясно-понятно, окунек зашевелился, бегом туда. Из-под чайки бить окуня интересно. Да и он, несмотря на скромные размеры, особенно в сравнении с судаком и щукой, дает рыбаку прикурить. Вернулись уставшие, на последних парах бензина, километрах в 10 от дома нас все-таки накрыл дождь, быстро превращавшийся в приличную бурю. Едва разгрузив рыбу, рухнул спать, не удосужившись даже помыться. Кстати, летом, в прошлый приезд, я успел все же поставить газовый нагреватель в устроенный прямо в доме душ, и чтобы помыться, теперь вовсе не обязательно топить баню. «Как ты думаешь, сколько на этот раз тебе дадут отдохнуть? Неделю, две?» С утра под чистку рыбы Катерина завела разговор. «Да хрен их знает», — пожал я плечами. «Сама все знаешь». «Сань, я тебе говорила тогда, подумай». «А я и подумал», — с важностью ответил я. «Думаешь, я сам не понимаю, во что влез?» «Думаю», — жена задумалась, — «не знаешь». «Поясни», — предложил я. «Ты думаешь, что только военные были недовольны сменой власти? Думаешь, вы устранили все угрозы?» «Сомневаюсь». Я заметил, как Катя вздрогнула. Она всегда в такие моменты напряжена, и от того, что я собираюсь сказать, зависит результат. Увижу я, как плечи моей любимой женщины опустятся вниз, расслабляясь или нет. Только теперь, как меня убедили, все будет несколько по-другому. «Это как?» А товарищи-заговорщики больше не будут надеяться на авось, а станут бить на опережение. Да, ты правильно поняла. Видя, как у Кати открывается рот, Я продолжил. Начинается новый 37-й год. Кто не пройдет проверку на прочность и преданность, будет... Что, стрелять начнут? Да нет, зачем? Отмахнулся я. Просто уберут от власти навсегда, а самых ретивых на зону, рукавички шить. Все польза. А как они определять станут? Анонимки? Доносы? Поверь, люди, прошедшие такую войну, знают как. Машерова сделали ответственным за чистоту рядов. Он толк знает. Тебе виднее. Я его не знаю. Во, вот и плечи расслабились. Хороший признак. Все наладится, дорогая. Вот увидишь. Просто не сразу. Хорошо за таким следить со стороны. А вот участвовать... Не скажи. Приятно осознавать, что являешься частичкой чего-то глобального. Уболтал, махнула рукой супруга. Ты любого убедишь. И засмеялась. Мне бы в город съездить. Дельце есть небольшое. Может, вместе? Поехать можем и вместе, но дело щекотливое. Маму проведать хочешь? Угадала, качнул головой я. Обещал наведываться, а сам пропал. Может, не нужно было общаться? Просто посмотрел бы со стороны. «Не знаю», — честно ответил я, закусив губу. «Наверное, ты права. Понимаешь?» «Увидел и не смог удержаться», — понимающе кивнула Катерина. Она всегда была сообразительной. «Да». «Просто она рано ушла, и ты соскучился. Вот и не смог сдержаться, так мне кажется. Моя-то жива была, когда мы сюда провалились. Оттого и нет такой тяги к ней. Хочется понаблюдать». Увидеть, как растет, становится взрослой, но не вмешиваться. Я не собираюсь вмешиваться, понимаешь? Мне просто хочется ее видеть, хочется говорить с ней. Вроде девочка совсем, а все понимает, не по годам. Смотри, чтобы как в кино не вышло, а то влюбится в тебя. Что тогда делать станешь? Вроде и с улыбкой говорит, а звучит вполне серьезно. Это стало бы полной буду осторожен. Думаю, это будет последняя встреча. Если она вообще состоится. Через пару дней мы рванули в город. Здесь ребятам из охраны пришлось сложнее, только гляди. Но проблем я создавать им не собирался, внимательно выслушивая рекомендации. Катю с Аленкой отправил по магазинам с двумя парнями из охраны, а сам поехал по месту жительства родного мне человека. Время было обеденное, из школы мама уже пришла. Но я сначала наведался к дереву, в дупле которого я предложил ей тогда оставлять записки для меня. Было ужасно интересно, что она мне писала, просила что-нибудь или еще что-то. Самой ей не проверить, взял ли я ее записки. Дупло глубокое. Бросив в него что-либо, ребенку уже не достать. А вот я смогу. Каково же было мое удивление, когда я выгреб из тайника лишь одну пожелтевшую бумажку. «Дорогой ангел, пишу вам лишь для того, чтобы сообщить, что больше не стану этого делать. Как говорит мама, нужно думать самой, а не ждать Божьей милости. Мне ничего не нужно, у меня все есть. Хотелось бы, конечно, чтобы папа чаще был трезвым, пьет много. Мама ругается, но толку нет. А в остальном все хорошо. Да, я рассказала ей о сметане, она даже ответить сначала не могла. Нас с вами видели и рассказали об этом». Она стала меня ругать, но я сделала, как вы учили, и... Мама долго приходила в себя, потом начала выспрашивать, кто мне это рассказал. Я не стала скрывать и честно все рассказала. Думала, мама будет ругаться, но она лишь помолчала, а потом объяснила мне, что слушать ангелов нужно, они приходят не к каждому человеку. Поэтому я поверила всему, что вы сказали. Но все же просить ничего не стану. «Прощайте, дорогой ангел. Надеюсь, вы будете за мной приглядывать и дальше. И не обидитесь на меня. Целую вас, Лариса». Читая эти строки, написанные еще детской рукой моей будущей мамы, я не смог сдержать слез. «Как же мне тебя не хватает!» «Слушай сюда!» Немного нажав голосом, я смотрел в глаза невысокого, лет 40 мужчины, с красивыми волнистыми волосами. Тот был в нетрезвом виде, но вроде как соображал. «Я сейчас сломаю тебе руку. А в следующий раз, когда ты захочешь опрокинуть стакан в свою ненасытную глотку, жди нового перелома. В тебе больше 200 костей. Я буду ломать тебе их по очереди каждый раз, как ты нажрешься. Не переживай, не устану». «Чего ты ко мне лезешь? Кто ты такой?» Мужик был немного напуган, но не более того. «Я все сказал, а ты услышал. Если не поймешь, будет больно». И с этими словами я легко перехватил худую руку своего будущего деда и легко сломал ее в локте. Дед Вячеслав заорал и, кажется, протрезвел. Да, я размышлял над тем, как провести с ним воспитательную беседу, но ничего другого не придумал. Стыдно ли мне? Да с какого хрена? Он плюет на свою семью, когда пьет как конь, так чего мне жалеть его кости? Естественно, всю жизнь следить я за ним не стану, но все же придется какое-то время понаблюдать. На этот счет, кстати, есть идея. Надо бы найти двух охламонов, они и помогут мне в этом деле. Маму я в тот день все же увидел, но показываться не стал. Лишь оставил подарок на балконе, влезать на него я в детстве научился очень быстро. Подарком были красивые сапожки, купленные мной в столице специально для нее. Возрастом она сейчас как была моя дочь до попадания сюда, поэтому с размером я вряд ли ошибся. Я помню, как она очень переживала в 90-х, что обувь очень дорогая, а зарплаты были ужасно маленькими, да еще и задерживали их постоянно, а она очень любила хорошую обувь. В те проклятые годы родителям постоянно приходилось выбирать, то ли купить что-то из продуктов, то ли нас, сорванцов, одеть обуть, а вещи мы портили знатно. Сапожки я поставил на видное место, чтобы она их сразу увидела, едва выйдет на балкон, буквально запнется о них. Разглядев ее через окно, я тихо постучал и тут же рванул вниз. Укрывшись в кустах возле подъезда, здесь еще не вся листва облетела, я видел, как девочка Лариса выскочила на балкон. Поглядев по сторонам, она наклонилась и подняла сапожки. С детским искренним восторгом она бросилась назад в квартиру, а я кивнул сам себе. «Живи, живи как можно дольше, девочка. Пусть такие радости случаются у тебя каждый день». Испытывая двоякие чувства, я вернулся в машину к охране и попросил отвезти меня к заводу, где работали дед с бабушкой. Дождавшись конца смены, увидел картину маслом. Бабушка идет домой с женщинами, а дед с мужиками бегут в ближайший магазин за водкой. Попросив охрану не вмешиваться, я терпеливо дождался, когда будущие, да уже в принципе состоявшиеся алкоголики, высосут 2 пол-литра на троих. До дома дед добирался долго, ноги пьяного всегда ведут не туда. И, наконец, возле дома я решил его перехватить и вдохновить на трезвую жизнь. Выйдет или нет, думаю, скоро узнаем. «Как ты?» От Кати не скрылось мое настроение, и она мгновенно сообразила, что у меня что-то случилось. «С вами лучше», — заставил я себя улыбнуться и обнял своих девчонок. Погуляв немного по городу, осенью он выглядит немного хуже, чем летом, грязи много, мы решительно направились назад в становящуюся уже родной деревню. Да, город сейчас не тот. Летом, когда он в зелени, за ним еще следят, но вот ближе к зиме зрелище становится печальным. Хотя, думаю, так много где происходит, даже и в 21 веке. Чего уж говорить о 70-х годах века 20-го. Но мы это изменим. Вопрос времени. Наш, можно сказать, родственник дядя Коля ждал нас как родных. Привезли ему вкусняшек из города, а также баночку свежего пива. Хорошее в этом времени пиво. Может, и хуже, чем в будущем. Но даже мне, непьющему человеку, понравилось. Понравилось именно тем, что оно очень легкое, слабенькое, не знаю, не знаток, но, думаю, градуса 2-3 всего в нем. Почему вдруг пью пиво, если не пьющий? Так поэтому и попробовал, потому как легкое оно. Даже Катерина употребила. Все дело в том, что дядя Коля достал рыбу. «Мама дорогая, держите меня 7. Фронтовик как-то умудряется сохранять на небольшом леднике рыбу в идеальном состоянии. Такое впечатление, что ее завялили буквально пару недель назад, и она только-только подсохла. А я в одну из наших рыбалок удивлялся, зачем это наш добрый сосед вдруг мелочь брать стал. На все мои вопросы он тогда отвечал уклончиво. Дескать, будет время, поймешь. Дядя Коля никогда со времен нашего знакомства не брал судака меньше, чем на пару килограммов. Даже двушки были редкостью, а тут... Хвосты до 500 граммов, все как на подбор. Оказалось, маленьких судачков он тоже время от времени берет, но только на сушку. Я еще удивлялся, какая вялка из судака. Обычно все берут плотву, чехонь, ну или леща на худой конец. А тут судак и окунь. Как же я ошибался. Сухой судачок, да и окунь тоже, будучи не костлявыми, зашли нашему семейству просто на ура. Я в жизни не ел столько рыбы в вяленом виде, как поел в этот раз. А пиво? А что пиво? На троих бойцы нашей охраны категорически отказались, мы выпили трехлитровую банку и не в одном глазу. Оно словно сварено для употребления с вяленой рыбой, а не для того, чтобы свалить без памяти вкусившего сей продукт. Короче, оторвались мы по полной. Говорю же, никогда столько вяленой рыбы не ел, а уж Катя и подавно. «Слушай, Саш, так что, ребятки теперь всегда здесь будут?» Поздним вечером завел разговор дядя Коля. «А что, мешают?» — серьезно спросил я. Как-то ведь и не подумал, что нахождение здесь, в этом тихом райском местечке представителей спецслужб, может не понравиться местным жителям. «Да мне-то не мешают, их и не видно даже», — отмахнулся от меня фронтовик. «Они там, сидя без дела, с ума не сойдут?» «Так давайте им работу придумаем. В чем вопрос?» — усмехнулся я. «Очумел, что ли? Они ж на службе». «И что? Завтра задачу их. Будем причал новый ставить. У меня катер скоро созреет. Не к старому же ставить». «Пошлют они тебя с твоими планами. Их правильно сделают», — заключил фронтовик. «Вообще он прав. Что-то я обнаглел немного. Они ж не рабы, а люди при исполнении. Да, это я как-то переборщил. Кстати, нам ведь в деревню провели телефон, да не простой, а с защитой. Это чтобы Москва до меня могла дозвониться и не быть прослушанной. Номер был всего у 5-6 человек. Лишний никто не позвонит, так что нормально. Я номер еще и Дерунову с Гориным дал. Мало ли что, вдруг вопросы возникнут. У одного постройки, у другого с лодочными моторами. Я ж им идеи дал, мне и консультировать». Да и не против я, вдруг еще чего хорошего удастся внедрить. Горин вон и без меня активничает, водомет собрал, но пока чего-то не получается заставить его работать. Павел Федорович очень занят с новым авиадвигателем, скоро выставка, летом, если точнее, торопится. До холодов я полностью успел расширить и подготовить наш дом к зиме. Дядю Колю, кстати, уговорили жить в нашем доме, чего бегать туда-сюда. А его старый дом и сараи использовать как склады. Но фронтовик был немного другого мнения. Тот домик, который занимала наша охрана, был совсем неподходящим жильем. Дом был откровенно старым и заброшенным, поэтому дядя Коля постановил: «Так, бойцы, перебирайтесь в мой родной дом и живите там. Заодно и порядок поддерживать будете. Нетопленный и неухоженный дом быстро разрушается. Я на такое смотреть не смогу. Как вы, справитесь?» «Конечно, Николай Степанович. У нас тут парни такие есть, что и новую избу поставить могут, не то что старую поддерживать». Парням тоже нашли занятия по вкусу. Они и причал помогли сладить, и крышу фронтовику поправили. Предложили расширить огород, дескать, весной можно будет больше посадить. Но мы отказались. Где мы весной будем, задача с двумя неизвестными. Парни, кстати, с опаской, но все же спросили разрешения на рыбалку. Я вначале даже охренел чуток. Оказалось, им приказали выполнять только мои распоряжения, ну и Верховного, конечно. Разрешил, только чтобы выглядело натурально. Пусть рыбачат подвое, а не всей толпой. Парни благодушно выслушали и, смеясь, согласились. Поняли, что я играю в начальника. «Ну и хорошо», — заключил фронтовик. Нас дядя Коля нисколько не стеснял. Повторюсь, дом расширили, утеплили, место для уединения с супругой есть, баня-то на что. Да, ежедневно плещемся в душе, привычка, но и баня каждую субботу – это обязательно ритуал. Это для помывки. А так мы с Катюшкой в нее частенько бегаем. Тела-то молодые, здоровые, красивые. Но пожить в волю в своем доме нам вновь не дали. Вновь вызов. Сначала Дерунов попросил приехать, а затем и Москва о нас вспомнила. К тому же мы с Катериной закончили по очередной книге. У каждого своя, разных циклов. Нужно сдавать было, в издательстве ждут. Уезжая, почему-то подумалось, что зиму мы все же проведем в столице. Павел Федорович, но ведь вроде летом все с Минстроем решили. Удорожание проекта на 36% одобрили, сроки сдвинули. Чего им опять-то? Ведь доказали представители домостроительных комбинатов, что удорожание – временный эффект от внедрения новых технологий. Полгода, максимум год, и цены пойдут вниз. Это неизбежно. Ведь комплектующие будет производить не одно предприятие. Когда отработаем технологию, запустим новые комбинаты, и это обязательно скажется на цене. «Это местные, точнее один», – начал свой рассказ Дерунов. Вызвал он меня из-за проблем на строительстве нового микрорайона, того самого, что я ему спроектировал. Строительство уже идет, все давно согласовано, как вылезла какая-то хрень. Я уже говорил, что с моей подачи были разработаны новые типы бытовых панелей, трехслойные. Так нашелся же какой-то хрен, решивший протолкнуть идею удешевления. Так уж было ранее заведено в Союзе, что вот таким любителям экономить государственное бабло везде давали зеленый свет. Считалось, что это очень важно. Ну а как же? Похрен, что выйдет из хорошего проекта. Главное сэкономить. Точнее, в кормушку залезть. На пользу государству таким людям плевать. Им главное свои ручонки запустить в бюджет. Твари. Вот тут так и случилось. Начался выпуск новых панелей, и тут же все встало. После доклада этого самого пронырливого хмыря. «Я сейчас позвоню в Минстрой и выясню, чего там мутят. Если самодурство, позвоню выше». «Я уж тебя и позвал, потому что решить надо быстро. Дело-то встало, пока нет морозов, можно многое сделать. А тут такое». «Решим, Павел Федорович, решим», — уверенно ответил я, надеясь и правда быстро разобраться с этим делом. Конечно, все было решено, причем без участия высшего руководства страны. Оказалось, все очень просто, но это и пугало. Тот самый чиновник от горсовета обратился в министерство с расчетами по экономии на строительных материалах. Бумаги у него приняли, обещали разобраться и все проверить. А он воспринял это как разрешение к действию. Вернулся в Рыбинск и давай командовать налево и направо, требуя немедленно внести изменения в проект. На домостроительных комбинатах, где уже наладили производство панелей нового образца, схватились за голову и побежали по инстанциям, а те и сами ничего не понимали. Так дело дошло до Дерунова, и вот меня подключили к решению проблемы. Проведя в Рыбинске всего 3 дня, отчалили в столицу. В Москве нас встретила полностью готовая, отделанная так, как мы и просили, наша новая квартира. После деревенского дома и свободы стены многоквартирного дома не давили, квартира была больше размером, чем наш дом, а уж кабинет на бывшем нежилом этаже. Ё-моё, а ведь это, наверное, первый пентхаус в Москве. И он у меня. Вот вроде и не гнался никогда за роскошью, а получилось так, что я, похоже, переплюнул всех и вся. Как здоровье? Заявившись на следующий день в рабочий кабинет Шелепина, застал того за работой с бумагами. Как похолодало, стало немного грустно, пустился я в объяснение. Тянет и ноет, но ничего. Врачи посоветовали меньше находиться на холоде. Может, тебе помочь с климатом? И хитро так на меня поглядывают из-под лобья. В смысле? У меня от удивления, наверное, глаза в 2 раза увеличились, ибо Александр Николаевич как-то даже дернулся. Мы тут ведем переговоры с одной африканской страной. «Богатый кобальтом», начиная догадываться, продолжил я. «Да там много чего есть. Наши геологи уже провели предварительные исследования и пришли к великолепным результатам. Требуется другое. Там также замечены американцы. Этих надо отбривать любым способом. Лучше всего мирным, конечно. Надо перетягивать местных под свое крыло. Там кастовое общество. А купить 100 человек, которые имеют вес, гораздо проще, чем делать что-то для чужой страны. Я думаю, ты понимаешь, о чем я?» «Конечно», — кивнул я, соглашаясь. «Тупо поддерживают местных царьков, заваливая их деньгами». «Если бы только деньгами», — вздохнул Шелепин. «Американцы везут туда много оружия, А местным аборигенам только дай возможность стать сильнее ближайшего соседа. Нам эти междоусобные войны никаким боком не уперлись. Работать надо, а не воевать. Американцы и сами не работают, и другим не дают. Пока там возня междоусобная идет, они тихонько проворачивают свои темные делишки. Я вам описывал, у американцев очень сильно именно оружейное лобби, поэтому им плевать на технологии. Пока плевать, они будут сорить и снабжать оружием любого, кто им выгоден. Причем могут сразу обе враждующие стороны. Главное втянуть всех в конфликт, а там потребовать плату за последующую помощь. Оплатой будет возможность распоряжаться недрами этих стран по своему усмотрению. Так как? Не хочешь погреться на африканском солнышке? Честно, заметив едва уловимый кивок генсека, я продолжил. Нет. Думаю, объяснять не надо, почему. А если попрошу объяснить? Уже с ухмылкой, легкой такой, но выразительной, отвечал Шелепин. «Я в таких делах ничего не понимаю, вот и вся правда. Да и вникать не хочу. У меня тут дел выше головы. Слышали о Рыбинске?» «Как ты с экономистами местными воюешь? А как же? Слышал, конечно. Доложили уже». «Вот-вот. Глаз да глаз нужен. Какая тут Африка? По ней могу справку подготовить. Смысл один». Нужно ставить добычу и переработку по полному циклу. Плюс обязательно инфраструктура. Обязательно. Нужно выводить людей из каменного века. В том, что они там все безграмотные и нищие, их вины нет. Они живут там всю жизнь в таких условиях. Белые люди приходят, берут что надо и плевать хотели на местных. Если проявить заботу, так чтобы местные увидели и поняли, кто им друг, а кто враг, мы получим все, что нам требуется. А какие перспективы дает производство аккумуляторов нового типа, начиная от зубных щеток и заканчивая различной техникой для работы в космосе? Представьте объемы. А ведь это только аккумуляторы. А сколько там всякого другого ценного? Представляю. И думаю, что тут работы очень много. Нам бы у себя разобраться. Александр Николаевич, я уже объяснял и продолжаю думать по-прежнему. У себя дома нам просто необходим порядок. Наведем. Все само пойдет. У нас очень развито очковтирательство и показуха. Если каждый начнет на своем месте именно работать, все изменится. Легко говорить. Да и сделать не так сложно. Главное – начать. Что касается Рыбинска и строительства в целом, экономия нужна, от этого никуда не денешься, как ни крути. А затраты – это всегда затраты. Наша, с позволения сказать, экономия – все время выражается в сиюминутной выгоде. Увидел кто-то слишком умные цифры, решил сократить и выслужиться, но никто не хочет думать на годы вперед. Как с трубами пошло, помните? Не так давно я пробивал пластиковые трубы, столько услышал о себе. Да уж, до сих пор ведь ничего не закончилось, все считают. Надо отодвигать в сторону тех, кто много и бесполезно считает, а больше ничего не делает. Решительным жестом отмахнулся я. «Поймите, до тех пор, когда люди начнут думать вперед, пройдет еще много времени, а у нас его нет, чтобы тратить на убеждения и доказательства. Нужно действовать жестко, по крайней мере, пока. Затем все само пойдет, люди еще не перестроились с прежних времен». «Да вот и думал, что, может, ты сам Африку возьмешь», задумчиво, как он умеет, произнес Шелепин. «Товарищ генеральный секретарь, простите, но я уже занят», — твердо ответил я, не вдаваясь в подробности. «Ладно, ладно, я лишь предложил. Как у вас вообще? Что новенького?» «Сдал проект в министерство, еще один новый вариант, на этот раз малоэтажный. Приняли хорошо. Такие дома планируем ставить по окружности нового района, они не перекроют вид и воздух высоткам. С Деруновым обсудили кое-какие новинки». Просил пока подождать, у него и так завал. Я ему еще в прошлом году подкинул идею по модернизации нового авиадвигателя. Там, наконец, все просчитали и пришли к решению строить опытный образец. Что хотел нового подкинуть? Опять самолеты? Небольшой вездеход, мотоциклетного типа, но на четырех колесах. Отличный вариант как для гражданского, так и армейского использования. Квадроцикл обзывается. Что, такая нужная вещь? Ясно, устает от моих новинок генсек. Конечно, я ему и так столько преподнес, что охренеешь деньги искать, а тут еще кидаю. Товарищ Шелепин, поэтому я и настаиваю на частичном участии частников. Это же естественно, что у государства может не хватить средств на все и тем более сразу. И как ты себе это представляешь, хотелось бы понять, с недоверчивой ухмылкой спросил генсек. Нужно рекламировать новые производства. Непонятно, кому рекламировать. Все просто, улыбнулся я. Государство рекламирует сберкассу? Я понял, кажется, быстро закивал Шелепин. Ты хочешь предложить людям, имеющим свободные средства, вкладывать их в производство? Для начала почему бы и нет, вновь киваю я. Показывать по телевидению, рассказывать по радио, писать в газетах и журналах, скажем, о деятелях эстакады, кино, тех же писателях, о том, как они участвуют в развитии страны. И предложить следовать их примеру простым гражданам. А что? Может и сработать. Конечно, какая-нибудь уборщица или дворник на это не пойдут, у них нет свободных денег, а вот растрясти таким образом мошну наших зажиточных граждан вполне можно. А что будет пряником? В смысле? Не сразу понял я. В сберкассе люди кладут деньги под процент, а здесь? Так то же самое, проценты с продажи. Разве это выгодно? Так выгода будет соразмерна вложению. Вложил рубль, получишь рубль. Вложишь 1010, другое дело. Ведь у людей деньги-то есть, правильно вы заметили. Не у слесарей с завода. Но взять хотя бы таких, как я. У писателей деньги точно есть. Куда они их тратят? Пропивают? Естественно, никакой принудиловки, только добровольно. А вообще, я вам сразу говорил, дайте больше свободы Косыгину, пока у него со здоровьем более или менее нормально. Он сам все сделает. Не думаю, что из этого что-то выйдет, если честно, но надо попробовать. Пока не попробуем, не узнаем. Комитет пропаганды у нас есть? Вот и поставить им задачу. Потом принести мне придуманный макет, и я дополню или поправлю на манер рекламы из будущего. А вообще можно ведь посмотреть на Запад, там такое сплошь и рядом. Хорошее перенимать вполне себе разумно. Ты только не озвучивай нигде «на Западе подсмотреть», сделал страшные глаза Шелепин, но при этом улыбнулся. Понял я тебя. Вообще я тебя прекрасно понимаю. Знаний в голове масса, а реализовать их возможности нет. Попробуй выкрутись. Ой, можно сказать, угадали, товарищ генсек, засмеялся я. Охренеть, как много всего придумано за эти 50 лет, что разделяют вашу и мою реальность. Даже представить себе не сможете. Думаете, я вам в докладах все описал? А что, утаил что-то? А вдруг это важное? Сразу завелся генсек. Мы вроде сразу договорились, ты пишешь все, что знаешь, а уж наше дело думать. Твои советы мы всегда примем, но позволишь нам решать. Да ничего важного, я быстро решил уточнить. Не утаивал. Если о комбайнах я ничего не знаю, так и не говорил о них, а если о зернохранилищах, то доложил сразу. Если решим проблему со сбором и хранением зерна, начнем распахивать еще больше. Тут и деревня развиваться начнет, и государство на одном только зерне такую выручку сможет поднять, только успевая тратить. Сейчас же я говорю о вещах не первой необходимости, поэтому вам и не давал эту информацию. Да, кстати, об информации, встрепенулся Шелепин. Ты как-то обходил стороной военку. Что-нибудь знаешь о ВПК? Да до хрена всего, но тут как раз такое дело, что если я влезу, могу только все испортить. Военка у нас лучшая в мире, это бесспорно. Если сейчас я выдам информацию о системе «Солнцепек», то вдруг, занявшись ей, конструкторы упустят промежуточное звено и совершат какую-нибудь ошибку, которая впоследствии приведет к провалу. А как же в других отраслях? А я ничего особого, что опережает на несколько поколений, вам и не давал, тут же пояснил я. Я же не требую выпускать многопроцессорные компьютеры, потому как нужно сделать хотя бы самый простой, а потом оно пойдет по нарастающей. Главное – финансирование. Электроника требует постоянного финансирования на высоком уровне. Все затраты окупятся 1000 раз. И борьба за умы. Если будем думать о людях, не произойдет оттока умов, что впоследствии поднимут западную экономику. Все эти люди нужны здесь. В этом ты прав. И так как писал об этом в самом начале нашей совместной работы, то и дело давно уже движется. Я тебе как-то рассказывал о переехавших к нам. Специалисты уже совместно с нашими товарищами успешно начали работу. Что-то из области передачи информации на расстоянии без проводов, но не рация. Я понимаю, о чем речь. Очень хорошо, что дела идут. Может, в этом варианте истории открытие и внедрение сотовой связи будет за нашей страной. Стараемся. Александр Николаевич, а как с моей просьбой по комсомолу? Вот эта тема была очень скользкой. Ведь именно комсомол и будет стержнем в разрушении Союза. Сгущаю краски, конечно, но уж слишком много вчерашних комсомольских вожаков вдруг станут активными сторонниками распада страны, а впоследствии бизнесменами. Не находите, что связь слишком тесная? Все дело в денежных потоках комсомольской организации. Деньги там просто сумасшедшие. Вот с них многие евреи-комсомольцы и разбогатеют. Скажете, как и с украинцами передергиваю. Но извините, больно уж совпадений много. Врать не стану, до хорошего результата далеко. Но в том, что работа идет и идет как надо, могу тебя уверить. Ты много на этот счет выложил, все проверяется и перепроверяется. Те, кого ты указал поименно, взяты на контроль. А кто-то уже в камере и делает вид, что не понимает, о чем речь и что от него вообще хотят. Как быть с теми, кто еще ничего не сделал? Наказать не за что, но и дать свободу тоже нельзя. Или поверить мне на слово, или работать плотно. Думаю, гнидами эти люди стали не после развала страны. Они и сейчас такие, только прячутся. Саша, многие, на кого ты указал, сейчас дети. Таких детей надо давить во младенчестве, жестко ответил я, не моргнув и глазом. Это как же вас там допекли, что ты детей готов убивать? Честно? Не готов, согласился я. Да и не требую этого от вас. Надо изолировать этих людей от будущей власти. Я вообще многого не понимал в будущем как раз в этом направлении. Как человеку, у которого родители или деды были репрессированы, спокойно берут в МГУ, продвигают по партийной линии. Сын за отца не отвечает? Серьезно? Таким человеком будет двигать только желание отомстить, и ничего более. Ельцина кто двигает? Раз многие из врагов сейчас молоды или вообще дети, следите и отрабатывайте тех, кто их начнет тащить. Это такие же вредители, как и их протеже. Еще по детям. Анализируя причины, побудившие тех или иных людей на поступки, связанные с предательством, пришел к простому ответу. Очень часто предатели оказывались детьми репрессированных. Да, все можно понять. Были и незаконно осужденные, и попросту без вины. Но в детях накапливалась такая злость, что они причиняли огромный ущерб стране. За такими нужен глаз да глаз. Я понимаю, что это сложно, но необходимо наладить контроль за членами семей репрессированных. Сами они ни в чем не виноваты. Более того, часто виновато само государство, осудившее их родителей. Но требуется контроль. Такие люди не должны допускаться до власти, будь они хоть семи пядей во лбу. Я понял тебя. Работы идут, Владимир Ефимович пашет как трактор, он почти закончил с Украиной, да и в других республиках идет работа. Просто Украину Володя сам контролирует. То, что ты предлагаешь, очень сложно, но выполнить такое все же возможно. Подумаем над этим, работы тут непочатый край. Это хорошо. Кстати, раз уж говорим о таких людях, вспомните, есть там такой молодой человек Гайдар. А, внук знаменитого писателя? Как же, забудешь такого. Оценки в будущем были разные, но для себя я вынес мнение, что парень просто перевернулся. Он свято верил в теорию Маркса, но потом что-то пошло не туда. Ведь он действительно умный человек. Школа с золотой медалью, институт с красным дипломом, неплохой экономист, но... Ты думаешь, что его нужно держать под контролем? И тогда, возможно, он будет полезен в будущем? Мне кажется, что это так. Но опять же, это лишь мое мнение, одно. А есть и второе. Озвучивай. Внимательнее к людям нужно быть во всех отраслях по всей стране. Никогда не поверю, что в такой огромной стране, как наша, мало умных и преданных своему народу людей. Я так и думал, что, советуя нам убирать кого-либо, ты подразумеваешь, что хуже точно не станет, ведь так? Я кивнул. Ты прав. С самого начала, слушая тебя, твои жесткие заявления, думал, что ты ошибаешься, что может произойти ошибка, и мы сгнобим нужных людей. А потом понял одну вещь. У нас много людей, да, их нужно найти, изучить от и до, но они есть, это факт. Вот и я о том же. Мы переписываем историю, это удивительный момент. Я понимаю, вы же не знаете, к чему пришла страна в 91-м, да даже раньше. Но поверили мне? Поверил. Потому как видел свои перспективы ясно. Моя карьера, мои мечты остались в прошлом. Ведь я уже ни при каких раскладах не смог бы вновь подняться наверх. А уж о руководстве страной и речи быть не могло. Так же и Володя. С другими немного сложнее, но они поверили. Тем более им дали возможность работать так, как они хотели. Тем более ты очень много указал верно о настоящих врагах. Это не расхитители, а настоящие враги. Проблем нет? Никто не оспаривает? Проблем нет. Шелепин шумно выдохнул. Есть рабочие моменты, и они решаются, все в порядке. Армия под контролем, несогласные отстранены, самые одиозные задержаны пока. Ты должен понимать, таких людей нельзя просто осудить или тем более расстрелять. Многие из них герои войны, заслуженные люди. Министром обороны назначил генерал Соколов. Знаешь о таком? Я согласно кивнул. Человек надежный и преданный партии. Так и с другими отраслями. Меняем людей. Смотрим на результаты. Да, это все очень сложно, согласен. Человек может быть героем, спасшим тысячи жизней, а через 20 или более лет внезапно предаст миллионы. И наоборот. Работает какой-нибудь Вася на стройке, попивает, сквернословит, ругает власть, а в будущем он может стать отличным управленцем. Ладно. Махнув рукой, генсек продолжил. «Ну, съездишь в Конго?» Шелепин как-то мгновенно переключился на уже оговоренное и заставил задуматься. «Я посоветуюсь с семьей», — начал я. «Понимаю важность работы, но и вы меня поймите. Не по профилю это для меня». «А вот я думаю, что как раз по профилю. Ты умеешь работать с людьми, умеешь убеждать, доводить главную мысль и зажигать. Кроме того, у тебя широкий взгляд. Это действительно важная вещь. Ведь как, поручают кому-то построить завод или еще что-либо, неважно, проблем нет. Человек пашет, если в нем не ошиблись, но вот факт, что в это время его проклинают его же подчиненные, он не замечает. Точнее, игнорирует. Ведь он считает важным только то, что ему поручили, доверили. Узкое мышление, вот в чем беда. Возьми свои стройки. Ведь никто, я абсолютно уверен, никто не думает о том, как людям будет лучше. Думают, как план сделать, как удешевить, а человеке в последнюю очередь. Это наша общая беда. Мы сами себя так воспитали. Требовали от людей исполнительности, вот и получили. Ой, ну и напели вы мне тут дифирамбов, аж слушать противно. Я ж не руководил никогда большим коллективом, а тут целая миссия в чужой стране. Я верю, что ты справишься. Поедешь в МИД, я позвоню, и тебе выдадут документы. Смотри, под личную ответственность, там будет все, что тебе надо знать. Один вопрос. Странно, что один, усмехнулся генсек. Миссия чисто гражданская? Нет, чтобы потом не кусать локти, с вами идут 3 боевых корабля. Силище, способное даже такими силами не только дать отпор всевозможным аборигенам, но и, если придется, захватить власть в небольшой стране. Ясно. Если что, готовы к небольшой войнушке. Думаете, там мало оружия? Да там его до хрена, я же объяснял. Западу насрать с высокой колокольни на все местные распри. Им главное сбагривать свое оружие, добиться лояльности к себе и вражды к нам. Ну и вишенкой на торте прибрать к рукам всю добычу полезных ископаемых, вот и все. Думаю, сразу соваться туда с военными неправильно. Нас просто задавят и физически, и морально через ООН. Вообще смысл я там вижу только один, и он немирный. Слушаю внимательно. Шелепин сидел напротив с таким заинтересованным взглядом, я даже важность какую-то в себе почувствовал. А что тут особо разъяснять? Дернул я плечами и скривил губы. Без поддержки местных мы там никто, и баста. Решение мое простое. Валить Мабуту, Так, кажется, звать местного тирана. Ну и память у тебя, парень, все время удивляюсь. Я ж писатель, объяснял уже, без памяти ничего не напишешь. Ведь чтобы написать, сначала нужно прочитать и запомнить нужное. Без этого никак. За долгие годы память развивается. Вы кроссворды не разгадываете? Нет, раньше иногда мог посидеть, теперь вообще нет времени на что-либо такое. Когда их постоянно разгадываешь, память начинает работать очень хорошо. Я не очень, но увлекался этим делом, когда хотелось дать голове отдых. Сидишь вечерком на даче, спать рано, телевизор я никогда не смотрел, на улице комаров тьма, и особо там не погуляешь. Вот и берешь журнальчик. Кстати, может, именно поэтому моя память так и устроена. Вижу конкретную задачу, вопрос, фразу, и сразу возникают нужные ассоциации. А без этих самых фраз и вопросов само в голову не придет. Это как компьютер в будущем, помните, объяснял смысл. Задал конкретный вопрос, получил подходящий ответ. Я думаю, что нам очень повезло с твоими хобби. А насчет Конго Заира, я думаю, вы уже поняли, что я имел в виду. Наши люди работают с двумя кланами повстанцев. Один очень жесткий и к нам не сильно расположен. Там, похоже, только денег хотят. А вот второй перспективен. Вы о дружке Патриса? «Да, жаль человека, растерзали сволочи!» Шелепин даже кулаком по столу пристукнул. «В будущем случайно слышал. Вот опять, тебе только тему дай, так ты сразу что-то вспоминаешь», — перебил меня генсек. «Тут немного другое. Действительно, случайно слышал. Просто в новостях прозвучало в какой-то день. Дескать, сколько-то лет назад зверски замучен Патрис Лумумба. Перечислялись причины того, почему у нас хранят о нем память и прочее. Так вот, именно тогда на Западе то ли случайно, то ли кто-то специально слил данные, что Патриса убили по заказу западных спецслужб. И вроде как бельгийцы подтвердили это. Вот же твари, а! И как нам с ними отношения выстраивать? Там же одни фашисты. Как на них вообще смотреть можно, зная такое? А они там всегда были, пожимаю плечами. Если взять и подробно разбирать какой-либо исторический факт, событие, везде можно проследить нацистский след. Разве Гитлер был первым? Да его тупо сыграли. Америка, наглы, да и прочие французы. Все там нацисты, поголовно. Думаете, почему они не празднуют День Победы? Как это не празднуют? У них же нет нашего 9 мая, ведь так? Не празднуют, потому как это мы победители. Они, вся их Европа, проиграли. Они жаждут реванша. Весь их путь, все их подлые делишки против нас нацелены на одно – уничтожение нашей страны навсегда. Наша страна и гордость наша, и беда. Чуть позже они даже стесняться перестанут. Будут открыто заявлять, что несправедливо, когда одной стране принадлежит так много всего. Тут и территория, и природные богатства. Они торгаши, и этим все сказано. Знаете, как они деньги на воде зарабатывают в Азии? Где именно? Было видно, что Александр Николаевич готов слушать меня сутками напролет. Еще бы, я б тоже хотел в такой ситуации. Ведь он прав, просто вспоминать по приказу я не смогу, да и никто не сможет. А тут он кидает мне вопрос, а я мгновенно вспоминаю и вещаю, как оракул. Да много где на самом деле. Пакистан, Индия и другие... Их компании, торгующие по всему миру бутилированной водой, выкупают земли в какой-нибудь местности, где есть проблемы с водой. Стоит себе городок, в нем всего пара колодцев на всех, беда. Эти твари бурят глубоченные скважины в непосредственной близости к населенному пункту, и воды, с которой и так беда была, теперь просто нет. И местные жители вынуждены покупать воду у Янки. Все просто. «Ну и твари!» — протянул Шелепин тихо. Было заметно, как он взбешен, аж костяшки на руках побелели. «Они что, кроме денег вообще ни о чем не думают?» «Еще о власти и об очень больших деньгах», — поправил я. «Вы просто вспомните, как образовались Соединенные Штаты, точнее, из кого. Туда ехал весь сброд со всего света, преступники всех мастей. Как они могли там жить? И кого родить? Хоть и прошло много лет, сменилось не одно поколение, но это не может пройти бесследно. Это в генах заложено. Я все понимаю, знаешь, думаю, это вторично. У них вся система такая. Подумай, ведь у нас в 17-м к власти тоже пришли отнюдь не элита партии. Сколько отребья было, одуреть можно. Хозяин раз в год проводил чистки, так его еще, наверное, лет 100 будут дьяволом считать. Мало чистил. Может, и не выродилась бы партия в такое дерьмо. Но-но, давай полегче, дружок. Я как бы тоже из этой партии. Серьезно, но без злобы проворчал генсек. Вы вернули КГБ право разрабатывать членов партии. Не унимался я. Кажется, я с самого начала вам объяснил всю суть выходки кукурузника, когда он снял контроль. Безнаказанность расслабляет и развращает даже самых верных людей. А власть, она очень сильно влияет на человека, вкусившего сей плод. Очень трудно кого-либо заставить что-то изменить или подвинуть от этой самой власти. Вспомните, если это не байка, про ваше предложение убрать на демонстрациях портреты членов ЦК. Было такое. Странно, что ты и это знаешь. Опять из того пресловутого интервью, о котором ты так много говорил? Я кивнул. Володя работает над тем, чтобы вновь взять контроль в руки КГБ. Ты сильно торопишь события. Не все, парень, делается по щелчку пальцев. Думаешь, после нашего прихода в партии остались одни преданные ленинцы? Или взять власть в такой стране – это как стать старшим в деревне? Работа на несколько лет. Мы и так через голову прыгаем, пытаясь пропихнуть твои проекты. И о деньгах я не просто так напоминаю. Отнюдь не думаю, что все просто, – покачал я головой. Как раз наоборот. Думаю, там хватает дерьма. Я понимаю, что все и всех контролировать невозможно. Тогда это уже не страна получится, а зона, где половина будет сидеть, а вторая охранять. Даже с нашей осторожностью мы чуть не прохлопали заговор у вояк. А ты ведь не предупредил о наклонностях Гречка и других? Ну, я развел руками. Уж извините, что не вычистил для вас эти Авгеевы конюшни. Ладно, не злись, сами виноваты. Исправляем на ходу. Если бы мы с Володей были одни, нас бы скинули в момент. А еще, вернее, ничего бы просто не вышло. Благодаря тебе у нас есть команда, где каждый хочет для страны лучшего. Сколько бы мы времени убили на поиске верных и честных людей, даже представить сложно. «Хочется верить», — кивнул я. Голова уже устала кивать. «Так на чем остановимся?» «Да все сложно и просто одновременно, если честно. Не стану я думать и размышлять. Отвечу так, как вижу проблему». Взяв паузу, я немного подумал. «Вытаскивайте из нафталина Павла Анатольевича, заодно и Старинова. Да мало ли людей осталось, кто начинал при хозяине. Эти люди знают толк в таких делах. Пока не уберете Мабуту и не поставите во главе страны последователя Лумумбы, придав ему сил хорошим оружием и инструкторами, ничего не выйдет. Да и при всем при этом нужно постоянно контролировать процесс. Здорово поможет забота о простом народе, но это, наверное, универсальный рецепт. Я и здесь от вас жду именно этого. Будете строить жилье, школы, заводы. Народ Конго будет за Советский Союз. Начнете тупо выкачивать ресурсы, да еще заставляя аборигенов воевать между собой за ваши интересы. Получите войну против себя. Как-то так. И мне, повторюсь, там делать нечего. Я не Рамон Меркадер. Сильно. Шелепин все это время, пока я вываливал на него свои мысли, сидел тихо и задумчиво, внимательно глядел мне прямо в глаза. Сильно и честно. Хорошо, я передам семичастному твои идеи. Посмотрим, что можно сделать в этом случае. Эта страна очень важна для нас не в плане идеологии, как раньше считалось. Тут скорее обычный меркантильный интерес, только в масштабах целой страны. Конго очень богатая страна, но не может сама добывать, перерабатывать и продавать свои богатства. Нам бы очень хотелось иметь такой запасник, как, думаю, и всем на Западе. А то, все эти гейропейцы очень тоскуют по временам, когда эти отсталые маленькие государства были их колониями. Только это... Я остановился. Что случилось? Напрягся Шелепин. Вижу, вы всерьез озаботились проблемой редкозема. Но сделайте милость, не забывайте о нашей стране. В той прежней жизни Я не раз находил такие утверждения различных экспертов, что Союз надломился еще и по той причине, что лезли везде и всюду, забывая о своем народе. Первый спутник, первый человек в космосе, первые, первые, первые, а народу жрать нечего, живут многие в бараках. Помните, что я говорил с первой встречи? Помню, Саша. Очень хорошо помню. Закрыл и снова открыл глаза генсек. Не волнуйся, приоритет всегда будет у нашего многострадального народа. Люди — это главное. Развивая промышленность, мы создаем новые и новые рабочие места. Борьба с дефицитом сейчас на первом месте. После, конечно, наведения порядка в верхах. Знаешь, что тут было при Щелокове? Вижу по глазам, знаешь. Реформа МВД набирает обороты, как и в других отраслях, но мы стараемся думать не только о чистках. Могу, кстати, похвастать, принято предварительное решение о передаче в частные руки сферы общепита, да и еще кое-чего. Пока хотим начать с управленцев. Будем развивать сферу торговли, питания, туризма, привлекать молодых управленцев со стороны, давая им перспективу на получение части прибыли с объекта. Мы решили, что если управляющий будет заинтересован не только в зарплате, а именно в получении какого-то процента от дохода, он будет иметь цель развивать дело и следить за качеством. Как-то так. Это я упрощенно тебе поведал. Там множество моментов, которые предстоит доработать и переработать. Как-то так и надо. Эх, надеюсь, что я в этих людях не ошибся, когда доверился им и предложил изменить страну. Возможно, я тоже поучаствую. Скажем, сферу туризма я бы прихватил. Главное сейчас перестроить брежневский порядок, в котором от порядка только название и было. Каждый знал лишь когда и кому занести, чтобы у него все хорошо было. «Никто и никому не даст что-то прихватить», — тут же встрепенулся Шелепин. «Ты неправильно понял». «Да это вы не поняли», — засмеялся я. «Имел в виду, что мог бы поучаствовать. Я знаю, где и в каком виде были востребованы различные места отдыха граждан, не все же только членам ЦК отдыхать, как дворянам из прошлого. Главное здесь, в вашем времени, предприятия не жмут деньги для рабочего класса, как бизнесмены будущего. Ведь в бизнесе главное какая задача? Снижение затрат любыми способами, аксиома. Там даже выражение существует «сэкономил, заработал». Но государственные деньги тоже нужно экономить, без этого никуда. Но не в ущерб гражданам этого государства. Вы представляете, что такое работать месяц, получить зарплату и половину сразу отдать за квартиру и коммуналку? А ведь человеку нужно еще что-то есть, во что-то одеваться, и он может заболеть. На все это нужны деньги. В будущем, если ты заболел, считай жопа. На одних визитах к врачам, которые всегда найдут у тебя какую-нибудь болезнь, можно разориться. Я писал об этом. Правы были в прошлом. Врач, работающий за деньги, является врагом. Вот уж точно. Но это не значит, что врачи должны работать за просто так. Зарплата у доктора должна быть достойной. Лучше не запрещать подарки врачам. Уж так устроен наш народ, что если с ним обошлись хорошо, желает отблагодарить. Главное, чтобы это не переросло в повальное взяточничество. Ведь с подарков, к сожалению, все и начиналось. Врачи быстро смекнули, что если и в их сфере возникнет дефицит, то на этом можно погреть руки. Приходит человек в больницу, а ему говорят, что к врачу не попасть, много народа и свободного времени нет. Но если положить в карман определенную бумажку в виде казначейского билета, то местечко находится, причем сразу. Да, все так и было. А потом стали возникать платные клиники, в которых работали те же врачи, что и в государственных, но уже за деньги. Создается искусственный ажиотаж, потому как в простой больнице врачу не хочется сидеть за зарплату. Он идет к частнику. Рядовой гражданин не может попасть на бесплатный прием и вынужден платить из своего кармана платному специалисту. И все это при том, что гражданин платит налог и имеет право на бесплатную медицину. Да уж, западная система уничтожит Россию, это абсолютно верное утверждение. Мы будем стараться, Саша, ведь у нас есть ты, который многое знает о том, как не надо делать. Пусть ты не в силах изменить все и вся, но ты хотя бы можешь предостеречь от больших ошибок. Я понимаю тебя и твое желание быть более свободным человеком, но...»